несчастный, расплачивался за голод и смерть товарищей. Подходя с Филоменой к дому матери, Захарий толкнул Этьена, спустившегося с крыльца, и злобно ухмыльнулся. «Гляди-ка, растолстел краснобай! Кто башку свою сложил, а кто чужой бедой кормится?» Уже и жена Левака выскочила на улицу вместе с Бутлу. Она заговорила о Бебере, о своем сыне, убитом солдатской пулей. Она вопила: «Да, есть такие подлецы, что посылают на верную смерть детей. Пусть-ка этот негодяй сам ляжет в могилу, а мне отдаст моего мальчика». Она забыла про арестованного мужа, так как не страдала от его отсутствия, ведь ей в утешение остался Бутлу. Однако ей пришла мысль, что следует о нем поплакать, и она продолжала пронзительным голосом: «Иди ты отсюда, ишь, мерзавец, прогуливается, а честных людей в тюрьме держат!» Этьен свернул было в сторону, чтобы избавиться от нее, но натолкнулся на жену Пьерона, прибежавшую через садик. Распутная бабенка радовалась смерти своей матери, ибо опасалась, что за исступленные выпады старухи отвечать придется ее родным. Нисколько не оплакивала она и свою падчерицу. Девчонка сущая потаскушка, хорошо, что избавилась от нее. Но теперь мачеха ударилась в слезы, подлаживаясь к соседкам и желая помириться с ними. «А моя мать, — кричала она, — где она, скажи? А дочка где? Люди видели, как ты за их спинами прятался. Вот пули и угодили в них вместо тебя». Что делать? Придушить жену Пьерона и других женщин? Вступить в драку со всем поселком? У Этьена мелькнула такая соблазнительная мысль. Кровь стучала у него в висках. Он мысленно называл товарищей скотами. Негодовал, они так неразвиты, так невежественны, что сердятся на него за вполне логический ход событий. Какие глупцы! Противно было и собственное бессилие, ведь он не мог вновь покорить их. Он ускорил шаг, как будто и не слышал оскорблений, а вскоре отступление превратилось в бегство. В каждом доме его встречали свистом, улюлюканьем. Его упорно преследовали по пятам. Все поносили его. И хор проклятий, исполненных ненависти, звучал все громче. Теперь его называли эксплуататором, убийцей, кричали, что он единственный виновник их несчастий. До самого выезда из поселка он бежал, как сумасшедший, бледный, растерянный, а за ним вдогонку с воплями неслась толпа преследователей. Наконец, на большой дороге многие отстали, однако некоторые, особенно упорные, бежали за ним до самого конца спуска, и тут, около пивной Роснера, им встретилась группа углекопов, возвращавшихся с Варейской шахты. В этой кучке были Мук и Шаваль. После смерти своей дочери Мукетты и своего сына Муке старик продолжал работать конюхом, и никто не слышал от него ни единого слова скорби, ни единой жалобы. Но тут, вдруг увидев Этьена, он задрожал от ярости. Слезы потекли из его глаз, а из черного рта с кровоточащими деснами, изъеденными табачной жвачкой, полилась отрывочная, бессмысленная ругань: «Сволочь, свинья, гадина, погоди ты, за моих бедных ребят поплатишься, я тебя ухлопаю!» Подобрав с земли кирпич, он разбил его и швырнул в Этьена обе половинки. «Валяй, валяй, прикончим его!» — закричал Шаваль и засмеялся, возбужденный, обрадованный этой мыслью. «Каждому свой черед! Приперли тебя к стенке, паршивец!» И Шаваль тоже принялся кидать в Этьена камнями. Поднялся дикий рев. Все стали хватать кирпичи, разбивали их и бросали в Этьена, норовя проломить ему голову, так же, как стремились они недавно перебить солдат. Этьен был ошеломлен и растерянно стоял перед ними, даже и не думая бежать, и все пытался успокоить их словами.